Нам сейчас не важно, нарушал ли пациент закон или пил, поскольку такие действия не обязательно являются центральными для его сценария. Мы хотим только знать, сценарно ли его поведение, когда он крадет или пьет и играет при этом в казаки-разбойники и алкоголика. Вопрос в том, достаточно ли он крадет или пьет, чтобы быть арестованным или попасть в больницу. Профессиональный вор или пьяница может играть в свои любимые игры, но при этом оставаться победителем и умереть богатым человеком. Это один тип сценария. Другой может принадлежать неудачнику, который кончит тюрьмой или лечебницей. Это совсем иной сценарий. Для сценарного аналитика важно не само действие, а реакция на него и конечный выигрыш, который оно дает, поскольку именно это важно для индивидуума и окружающих. Другая сценарная область – смерть. Самый распространенный указатель на это – считает ли пациент, что умрет в том же возрасте, что и его родитель того же пола. Похоже, что смерть отца в определенном возрасте обрекает сына в его сознании на смерть раньше или в таком же возрасте, тоже относится к матерям и дочерям. Хотя это и субъективное ощущение, оно связано с числами, и у него имеется добавочное преимущество его легко проверить. Более объективным является возраст, в котором совершалось самоубийство или попытка его, и отношение такого события к смерти предков или близких родственников. Рассматривая причины смерти, Рудин изучал связь между историями, рассказанными детям, рассказы о достижениях и рассказы о силе, и причины смертей, которые могут быть названы сценарными. Он нашел множество интересных соответствий между типами историй, рассказываемых детям в 17 разных странах, и последующими причинами смерти.